Глава 16. Быстро собираюсь и бегу в офис. Нет, не быстро. Пока еще подходящее офисное платье, чтобы не выглядеть пошло, но в то же время эффектно, пока замазываю синяки под глазами и наношу шикарный макияж. В общем, долго собиралась на работу. Я бы могла поторопиться, но девчонки написали в чате, что сейчас практически никто не работает. В компании проходит собрание акционеров, а остальные работники ждут результата. Вика умничка. Как всегда умеет подбодрить хорошими новостями. Итак, черное платье-футляр, строгая алая губная помада, небольшие очки, пучок на макушке и образ училки готов. Да, докатилась. Хотя выгляжу я очень горячо, не спорю, Антошке понравится. В этом я убеждаюсь сразу же, когда врываюсь в его кабинет без стука, как несколько дней назад. «Доброе утро, Антон Борисович. Чем-то могу помочь?» Задаю стандартные вопросы, которые поступают каждое утро. Улыбаюсь пухлыми губами, делаю вид, что ничего не произошло, а он... Отрывает прекрасный взгляд цвета чистейшего неба от экрана и смотрит так пронизывающе, словно пытается мысли прочесть. Эй, давай не будешь копаться в моей голове. Ответь на вопросы все. Скажи, что хочешь кофе с бутербродами, я принесу их, а дальше мы будем действовать по договору. Я сексуально войду в твой кабинет, покачивая бедрами в разные стороны. Хорошенько выгнусь, чтобы поставить поднос с едой прямо перед тобой. Ты обхватишь своей широкой, чуть шершавой ладонью мои булочки, немного помацаешь, сожмешь, возможно, даже оставишь шлепок, из-за которого я не смогу спокойно сидеть на стуле. Но я выстою. Потерплю. Потому что так надо. Даже не обращу внимания, как странно на меня подействуют твои прикосновения, а потом просто уйду работать. «Доброе утро, Светочка. Принеси две чашки кофе», — кинул небрежно Антон после долгого молчания и уставился обратно на монитор. И все? Опять этот покер-фейс на лице. Опять делает вид, будто ничего не случилось. Так, стоп. Разве я не этого хотела? Совсем недавно. Выполняю просьбу начальника и возвращаюсь в кабинет. Но не совсем возвращаюсь, а действую согласно продуманному сценарию. Томно двигаю бедрами до стола Антошки, который все-таки отрывается от компьютера и наблюдает за моей походкой. Гляжу прямо на него, глаза в глаза. Его голубые пересекаются с моими зелеными на поражение. Опускаю поднос с двумя чашками кофе прямо перед ним, но сейчас не выгибаю попку, а наклоняюсь вырезом платья. Ему же понравилась моя грудь в клубе. Каменный стояк в офисных штанах не мог соврать. И сейчас не врет. Точнее, не врут его глаза, обращенные лишь на скрытые черной тканью полушария. Однако его губы выдают совсем не то, что я ожидала. «Бери чашку и садись». Он указывает на противоположный стул возле стола. Что он задумал? Почему смотрит так серьезно? Разглядывает каждую черточку лица, а в глазах ни намека на вожделение. «Ты изменил правила игры, Антошка? Интересно, на какие?» Послушно беру в руки ароматный кофе и сажусь напротив босса. На этот раз мы не задерживаемся взглядами друг на друге. Антон Борисович тут же перешел к делу. «Думаю, ты уже видела сообщение». «Да», — киваю в ответ, стараясь найти подвох в его словах. Гляжу в голубые глаза, смотрю на собранные в замок ладони, даже на чуть поджатые губы, и ничего. Никаких признаков. Пока. «Лечение твоей матери оплачено. По нашей договоренности ты должна танцевать для меня столько, сколько потребуется. Но я решил изменить пункты сделки». «Что я должна сделать?» Он медлит с ответом, смотрит то на монитор, то на меня, затем снова на монитор, будто там написаны подсказки. «Ты становишься моей. 24/7. Я делаю с тобой что угодно и как угодно. Это больше не ограничивается танцами. Теперь я могу взять тебя хоть здесь и сейчас. Сегодня же собираешь свои вещи и переезжаешь ко мне». Казалось... Он еще не закончил говорить обо всем этом, а у меня внутри желудок тройное сальто сделал. 24/7. Переезд. Секс. О чем он вообще? Не тормози, дура, он трахаться с тобой хочет. подсказывает подсознание. Ностальгия. Совсем недавно он предлагал танцевать для него, ходить без нижнего белья и крутить попкой в любое время суток. А сейчас решил перейти на новый уровень отношений. Надеюсь, красной комнаты в его квартире нет? Я бы возмутилась. Почему бы? Я возмущена до невозможности. Ладно, танцевать, не переходя границы, но секс? Я к этому не готова. Не для тебя, Антошка. Мама ягодку растила. Но слова босса померкли в тот же момент, когда в голову вторгся голос мамы, сообщающий о предстоящей операции. Я сама согласилась на условия сделки и пообещала, что выполню все, что потребует. Но так ли мне представлялась эта реальность? По рукам. Но мне нужен официальный договор со сроками и гарантиями защиты. Хорошо, сделаем. А пока что иди работай. Я скинул нужные документы на почту, проверь их и распечатай. Не перепутай с нашим договором. Будничным тоном просит шеф и вновь что-то ищет в компьютере. Ну все, договорились. Ситуация прояснилась, а мне пора работать. Хотя нет, осталось одно незаконченное дело. Антон Борисович. Окликаю начальника, который тоже собирался приступить к своим обязанностям. Простите меня за фото. Это уже в прошлом. Иди работай. Антоша кинул мимолетную улыбку, как когда-то давно, когда прощал мои косяки и снова вернулся к работе. Внутри стало спокойно, знаете, словно в душе розы начали цвести. В эти секунды я будто перенеслась на месяц назад, когда между нами существовали четкие границы, а сейчас мы лишились их. По случайности или специально? Неважно. Главное то, что будет дальше. И это будущее пугало меня до чертиков, а от внезапно нахлынувшего спокойствия не осталось и следа.